Плетение паутины. У каждого из нас свое представление о реальности. Юджин Вигнер. В начале 1990-х годов безработный Джим Керри особым образом использовал свои мысли и слова, чтобы стать преуспевающим киноактером. Приехав в Лос-Анджелес из Канады, он едва сводил концы с концами, зато видел перед собой очень четкую цель. Он точно знал, чего хочет. Джим Керри мечтал быть успешным актером с мировой славой и зарабатывать большие деньги. Он материализовал свое намерение символическим жестом. Выписал себе чек на 10 миллионов долларов, начертав на нем фразу «За оказанные актерские услуги». Лишь богатая фантазия помогала Джиму вообразить, как он получает 10 миллионов долларов за одну роль, потому что в тот момент он вообще сидел без работы. Тем не менее, он выписал чек, положил его в бумажник и каждый день вынимал и разглядывал. Но не просто разглядывал, а снова и снова представлял себе, что получает его, создавая в уме яркий и четкий образ этого события. Джим Керри видел это словно наяву. Кроме этого, он использовал аффирмации. «Я всегда верил в волшебство», — признается Керри. «Когда не было работы, я каждый вечер поднимался на Малхолланд-драйв, смотрел на город, простирал руки и говорил, все хотят со мной работать. Я великолепный актер, меня засыпает предложениями». Я повторял это снова и снова. Своими словами Керри плел энергетическую паутину. Слова — это тоже энергия, колебания определенной частоты. Плетение паутины с помощью мыслей называют визуализацией, а с помощью слов — аффирмациями. Кроме того, Джим Керри собрал волю в кулак и был готов сделать все необходимое для достижения поставленной цели, ни на минуту не отступая от своего намерения. 5 лет спустя, уже став известным актером, он получил 10 миллионов долларов за роль в фильме «Тупой и еще тупее». Мы плетем паутину своими мыслями, словами, намерениями и действиями, и для каждого инструмента существует своя методика. Тысячи известных спортсменов, людей творческих профессий и процветающих бизнесменов использовали эти методики для обретения успеха. Многие истории я рассказывал в своей первой книге «Подсознание может все». Те, кто пользуется моей системой развития сил разума, уже знакомы со следующими техниками, но я все равно расскажу о них в данной главе, поскольку эти техники лежат в основе более продвинутых методик. Основы. Визуализация – это техника использования воображения, позволяющая нам увидеть и почувствовать, как мы получаем желаемое. Это мысленный набросок ситуации, в которой мы делаем то, о чем мечтаем, или чем-то обладаем. День за днем мы вызываем в воображении этот образ, сплетая энергетическую паутину. На короткие периоды времени длительностью от 2 до 5 минут мы сосредоточиваем все мысли на осуществлении желаемого, будь то коммерческая сделка, романтические отношения, исцеление от болезней. Запомните главное, представлять нужно так, словно мы уже обладаем тем, чего хотим. В этом кроется ключ к успеху, секрет визуализации. Мы не надеемся достичь желаемого, не верим в то, что однажды это произойдет, а ощущаем это как нечто реальное, как уже свершившийся факт. Мысленный узор, который мы плетем, образ уже достигнутой цели. Во время упражнения мы думаем о ней как о полученном результате. С этой энергией, с этими колебаниями мы работаем. Подсознание, не отличающее реального от воображаемого, воспримет эти образы как руководство к действию. Мы плетем паутину своим намерением и этими четкими образами, тем самым создавая энергетический узор, который будет притягивать из квантового поля возможностей обстоятельства, соответствующие нашим мысленным образам. Вы уже знаете, как сотрудничают сознание и энергия, поэтому понимаете, насколько важно создавать яркие мысленные образы того, что хотите получить в действительности. Аффирмации позволяют использовать слова с тем же эффектом. Это утверждения, которые мы снова и снова повторяем про себя или вслух. В данном случае мы тоже плетем энергетическую паутину, только на этот раз с помощью слов. мы описываем то, что хотели бы видеть в реальности. Например, перед важным собеседованием в течение нескольких минут повторяйте про себя: «Замечательное собеседование». Или, скажем, вы травмировали ногу и хотите, чтобы она быстрее зажила. Вы можете повторять такое утверждение: «У меня сильные и здоровые ноги». Эффект аффирмации объясняется тем, что произносимые слова активируют соответствующие мысли. Скажите «замечательное собеседование» и автоматически начнете думать о предстоящем собеседовании в позитивном ключе. Скажите «у меня сильные и здоровые ноги», и мозг сразу же начнет представлять себе сильные и здоровые ноги. Слова управляют нашими мыслями. Мы многократно повторяем то, что хотим получить, не задумываясь, как это будет осуществляться. Слова превращают наши намерения в энергетические колебания и направляют ход наших мыслей. Джим Керри тоже использовал аффирмации. «Все хотят со мной работать. Я великолепный актер. Меня засыпают предложениями». Обратите внимание, его заявления не соответствовали действительности. Никто не жаждал с ним сотрудничать. Он сидел без работы и без денег. Джим мог бы повторять про себя именно это, но не стал. Он утверждал то, что хотел получить. Он посылал своему подсознанию предельно ясные и точные инструкции. Аффирмации трансформируют наши намерения в колебания соответствующей частоты и тем самым плетут энергетические узоры. Это самая простая, но вместе с тем весьма эффективная методика развития силы разума. У каждого из нас обязательно должен быть набор определенных аффирмаций для ежедневных умственных упражнений. Их можно не только произносить вслух или про себя, но и записывать на бумаге, набирать на клавиатуре компьютера, отправлять себе в виде электронных сообщений или даже петь, если есть настроение. Примерно 10 лет назад, во время сеанса визуализации, у меня сама собой родилась песня, которую я назвал «Песней пробуждения». Ни с того ни с сего мне вдруг захотелось петь, и я не стал противиться этому желанию. Я без остановки пел почти 20 минут. В песне бесконечное количество куплетов, и каждый раз она звучит по-новому. Мне кажется, что она поется сама, используя меня как посредника. Иногда я сочиняю куплеты, но в большинстве случаев они возникают из ниоткуда и рассказывают о том, о чем я даже не думал. Песня поет то, что я должен услышать. Она всегда начинается с таких слов. Мы пробуждаемся в вибрирующей матрице. Слово «матрица» произошло от латинского «матрикс» – «матка». Вибрирующая матрица – это утроба энергетической паутины, из которой появляется на свет все сущее. Первая фраза песни заявляет о нашем единстве с матрицей и напоминает о том, что мы стоим на пути к пробуждению. Это очень сильная песня, обучающая, затрагивающая тайные струны души каждого, кто ее слышит. Сегодня многие ее поют. Нам ее подарила Вселенная. Мы поем ее в сердце и таким способом ткем полотно своей реальности. Иногда мы снова и снова напеваем квантовые постулаты, и тогда они становятся мелодичными аффирмациями, которые запечатлеваются в нашем подсознании. Мы поем свою правду и свои мечты. Так мы плетем энергетическую паутину. Пожалуй, это наиболее творческий из всех способов использования аффирмаций. Квантовая синхронизация. Если вы хотите синхронизироваться с какой-то энергией, просто думайте о ней. Сознание дает нам такую возможность. Нужно знать основы физики и не бояться подобных методов работы с энергией. Любое наше желание – добиться финансового успеха, поступить в колледж, излечиться от какой-либо болезни, обрести просветление, имеет собственную частоту колебаний, из которых и состоит наша действительность. Настраиваясь через сознание на любую из этих энергий, мы вступаем с ней в контакт. Во вселенской паутине уже есть энергетические рисунки всего, что нам нужно и чего нам хочется. Она отзывчива и всегда готова выполнить наши инструкции. Используя технику квантовой синхронизации, мы передаем в космос энергетику успеха, здоровья, изобилия, смелости или чего-то еще, чем хотели бы обладать. мы подключаемся к первоисточнику этих колебаний. Это совсем не сложно. Призвав на помощь воображение, мы представляем себе, как устанавливаем контакт с исходной энергией, порождающей все сущее. Мы напрямую связываемся с энергетической паутиной. При этом мы не занимаемся самообманом или самовнушением, а действительно плетем энергетические узоры. Это возможно потому, что мы едины со всем мирозданием и потому, что сознание управляет энергией. В квантовой реальности мы наделены необходимыми для этого способностями. Используя волю и воображение, мы можем соприкоснуться абсолютно с любым элементом всеобщей энергетической паутины. Например, болеющий человек с помощью квантовой синхронизации может настроиться на нужную энергетику, сосредоточившись на колебаниях, создающих и поддерживающих крепкое здоровье, не только наше, но и всех живых существ. Это ключевой момент. Мы не пытаемся усилить собственную энергетику, а связываемся и синхронизируемся с первоначальной энергией здоровья, создающей определенный узор колебаний в квантовом поле. Крепкое здоровье, будь то здоровье дерева, кита или спортсмена, обладает конкретной частотой колебаний. Мы работаем в квантовой реальности. Мы настраиваемся на эту частоту, просто думая о здоровье. Стараниями нашего воображения, развитого с помощью специальных упражнений и регулярной практики, эти колебания наполняют наше сознание и струятся по всему телу. При желании можно направить данную энергию на часть тела, нуждающуюся в лечении, но в этом нет необходимости, поскольку энергия сама найдет зоны, требующие внимания. На самом деле, она лучше нас знает, где нужна больше всего. Можно думать о здоровье сильного льва, преследующего жертву, о мощи огромного кедра, об энергичности спортсмена, находящегося в оптимальной физической форме, и использовать эти примеры как источники энергии, с которыми можно синхронизироваться. Мы настраиваемся на них через свое сознание, и эти здоровье, сила и жизнестойкость переходят к нам. Если бы мы имели дело с ньютоновской моделью устройства мира, в которой все существует независимо и отдельно друг от друга, а именно так воспринимает реальность наши органы чувств, то описанный выше метод был бы неосуществим. Любая попытка применить его казалась бы наивной и бесполезной. Но, к счастью, наш мир не таков. Мы живем в квантовой реальности, которая не просто позволяет нам такое проделывать, а сама подталкивает к этому. Квантовому воину дана возможность использовать новые, революционные способы взаимодействия с вселенской энергетической паутиной. Если бы мы захотели привлечь к себе финансовый успех, то действовали бы по той же схеме. Мы бы установили контакт с энергетической паутиной, думая о своем единстве с ней. Затем мы настроились бы на частоту материального изобилия и излучали бы энергию изобилия. Мы думали бы о преуспевающих компаниях, где работают талантливые, высокооплачиваемые специалисты, и сливались бы с этой энергетикой через воображение. Мы думали бы о каком-нибудь филантропе, тратящем миллионы долларов на благотворительность, о каком-нибудь преуспевающем бизнесмене, актере или спортсмене, зарабатывающим баснословные деньги, и настраивались бы на энергетику их финансового благополучия. Вы должны четко понимать, что мы не пытаемся представить себя на месте этих людей или каким-то образом приблизиться к ним в реальной жизни. Мы синхронизируемся с частотой колебаний, создающих финансовое изобилие. Это первоначальный энергетический узор, пронизывающий всю энергетическую паутину, с которой мы вступаем в контакт. Систематически практикуясь, мы научимся настраиваться на любую энергетику по своему желанию. Тем самым мы будем притягивать к себе согласованных с ней людей, обстоятельства и события. Как я уже говорил, именно таким способом я сам впервые настроился на энергию изобилия, старался излучать ее при любой удобной возможности. Так я привлек нужные обстоятельства, способствовавшие моему успеху. Мы должны понимать, как связаны с энергетической паутиной. Нужно чувствовать эту связь. На самом деле мы всегда подключены к энергетической паутине и едины с ней, но наш разум этого не знает и думает, что мы существуем отдельно друг от друга. Поэтому нужно работать над своими представлениями о мире. Мы тренируемся синхронизироваться с энергетической паутиной, ощущая ее могущество и необъятность, утверждая свое единство с ней. Этими действиями мы на практике реализуем взаимосвязь с ней и с их помощью начинаем по-настоящему ощущать единство. Мы открываем для себя неведомые ранее способы и средства работы с энергией и сознанием. Этот навык развивается по мере практики. Вот где пригодятся наши умственные тренировки. Мы размышляем о том, что энергетическая паутина отзывается на наши намерения. Мы позволяем сознанию обдумывать квантовые постулаты, ощущая связь со Вселенной, и проделываем это многократно, сотни и даже тысячи раз. Развитие сил разума – это постоянная практика, и на протяжении месяцев и лет, не прекращая занятий, мы углубляем свои отношения с энергетической паутиной. Постепенно нам становится все легче плести узоры из мыслей и синхронизироваться с первичной энергией так, как я предлагаю. Без тренировок и предварительных упражнений было бы трудно представить себе, что нечто подобное вообще возможно. Но мы тренировались, поэтому будем осуществлять квантовую синхронизацию практически без усилий. Это йога для ума. С помощью ежедневных занятий мы учимся все лучше и эффективнее работать с энергетической паутиной. То, что поначалу казалось сложным, после многократных тренировок будет происходить легко и естественно. Это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Сначала кажется, что никогда не научишься держать равновесие. Но как только понимаешь принцип, все сразу получается, и навык остается на всю жизнь. Также и с квантовой синхронизацией. Самое большое препятствие – сомнение в своих способностях. Вскоре вы поймете, что все не так сложно, как казалось, а полученные результаты будут говорить сами за себя. Все-таки хорошо жить в наше время. Мы уже начали постигать новые, созидательные способы работы с энергией и сознанием, и дальнейшие перспективы вселяют самые смелые надежды. Действие. В начале главы я рассказывал историю о том, как Джим Керри выписал себе чек на 10 миллионов долларов и через 5 лет заработал эту сумму. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я не упомянул о том, сколько труда и творческих ресурсов было затрачено ради достижения такого успеха. Признание пришло не сразу, и одними мыслями и желаниями дело не ограничилось. Керри старательно развивал свой талант комика, оттачивая мастерство в сотнях небольших клубов по всему североамериканскому континенту. Он пробовал разные пародии, учился чувствовать аудиторию. Покорять сердца кино и телезрителей он начал как постоянный участник комедийного телесериала «В живом цвете», а затем как киноактер. Именно эта творческая деятельность в сочетании с силой разума дала ему возможность осуществить свою мечту. У Керри все получилось, поскольку он знал, что для достижения успеха недостаточно просто думать о нем. Нужно предпринимать целенаправленные действия и притягивать к себе благоприятные обстоятельства. Если вы хотите обрести здоровье, получить повышение, заработать миллион долларов, достичь просветления или осуществить какую-то иную цель, то должны не просто плести узор из мыслей и сидеть без движения в надежде на лучшее. Силу разума необходимо подкреплять ежедневными действиями. Например, если вы хотите встретить спутника жизни, то должны использовать техники развития силы разума, мысленно представляя и ощущая, словно наяву, желаемую реальность. Вы также должны вести себя так, чтобы притянуть возможность знакомства с потенциальными кандидатами, вступать в новые клубы, посещать светские мероприятия, знакомиться с понравившимися людьми и так далее. То же самое касается спортивной победы. Вы должны думать о том, как выигрываете соревнования, и своими действиями увеличивать вероятность победы. Регулярно тренироваться, правильно питаться, искать сильных противников и тому подобное. Удивительно, сколько людей верит в то, что одно лишь использование техник развития силы разума поможет им достичь цели. Время от времени ко мне подходят ученики или читатели и жалуются: «Джон, я уже 2 месяца ежедневно выполняю мыслительные упражнения, но ничего не происходит». Обычно я спрашиваю: «А что вы делаете помимо этого?» Очень часто мой вопрос вызывает немое удивление, словно одних упражнений должно быть достаточно. Давайте кое-что проясним. Если вы хотите похудеть на 10 килограммов, но не желаете правильно питаться, заниматься спортом и менять привычки, которые привели к увеличению веса, то голословные аффирмации вам вряд ли помогут. Если вы хотите достичь финансового успеха, но не формулируете четких целей, не продумываете планов и не осуществляете их, то можете визуализировать что угодно, но, скорее всего, в вашей жизни ничего не изменится. Может быть, в какой-нибудь усовершенствованной реальности нам было бы достаточно чего-то мысленно пожелать, и желание исполнилось бы автоматически, но в нашем мире нужны определенные действия. Цели помогают нам сосредоточить усилия и не сбиться с пути к успеху. Это не расплывчатые мечты и надежды, а четко сформулированный конечный результат, измеримый и с конкретным сроком реализации. Без целей и сроков вы практически ничего не достигнете, потому что станете жертвой промедления и бездействия. Чтобы достичь какой-то цели, сначала нужно представить себе конечный результат, четкую картинку того, что вы хотите получить в итоге. Затем необходимо расставить приоритеты и распланировать определенные действия. После этого начинайте день за днем продвигаться к своей цели. Сосредоточьтесь на том, что можете сделать сегодня. Каждый день будет на шаг приближать вас к цели. Знайте, что завтрашний день принесет что-то новое. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем старайтесь делать все от вас зависящее. Четко представляйте себе конечный результат и ежедневно приближайтесь к нему, устраняя с пути все препятствия. Вы обладаете волей квантового воина и своими мыслями и поступками плетете энергетическую паутину. Ежедневные действия, направленные на осуществление видения, приводят в движение тайные механизмы Вселенной, безошибочно творящие свое волшебство. Пробуждение синхроничности. Когда мы осмеливаемся поверить в свои истинные возможности и каждый день осознанно выбираем собственные действия и мысли, нам на помощь приходят силы Вселенной. Мы попадаем в благоприятные обстоятельства, сталкиваемся со значимыми совпадениями. Из квантового источника всех возможностей мы притягиваем к себе именно тех людей и те ситуации, в которых больше всего нуждаемся на каждом этапе жизненного пути. Это не волшебство и не везение. Это принцип устройства мироздания. Энергетическая паутина чутко реагирует на колебания, происходящие в ее пределах. Любая вибрация моментально фиксируется, ничто не остается незамеченным. Мы едины со всем, и осознавая эту взаимосвязь и настраиваясь на нее через сознание, можем по своей воле пробуждать синхроничность. Карл Юнг определил синхроничность как наличие смысловой связи между несколькими явлениями, которую невозможно объяснить чистой случайностью. Это странные или необычные события, происходящие с человеком, не имеющие на первый взгляд явно причинно-следственной связи, однако играющие столь важную роль в его жизни, что они не могут быть результатом простой случайности. Такое происходит с каждым из нас, и обычно мы называем это счастливым совпадением. Может и так, но есть вероятность, что за этими совпадениями стоит нечто более глубокое и значимое. По рассказам одного из его коллег, чем больше Юнг полагался на подсознание, тем больше оно ему помогало. Приведу один конкретный пример из моих наблюдений за доктором Юнгом. С годами он стал получать нужные ему сведения о том, что занимало его мысли или было объектом исследований. «Информация будто преследовала его», — говорил он. Однажды, в то время, когда Юнг работал над очередной проблемой, какой-то терапевт из Австралии прислал ему полный комплект необходимых материалов, причем принесли их как раз в тот момент, когда Юнг произнес: «Как бы мне сейчас пригодились практические наблюдения в этой области?» Не успел он закончить фразу, как раздался стук в дверь. Такое нельзя не заметить. Юнг называл подобные обстоятельства магической причинностью. Он предполагал, что источник этой причинности – наше подсознание. Однако ему так и не удалось убедить в своей правоте научное сообщество. Он и сам до конца не понимал механизмов данного явления. Юнг, разумеется, шел в ногу с научным прогрессом и поддерживал связь с Нильсом Бором и Альбертом Эйнштейном, но революционные открытия квантовой физики тогда еще не были сделаны. Нам с вами легче понять, что такое синхроничность и чем она объясняется, хотя это явление по-прежнему нас изумляет. Однако мы знаем, что так проявляется деятельность энергетической паутины. Одна знакомая поделилась со мной удивительным случаем синхроничности из своего детства. Ей было 13 лет, и в то время ее переполняли вера и любовь к Богу. Каждую субботу она ездила на автобусе в поисках богоугодного дела. Моя знакомая верила, что Господь поручил ей выполнять его миссию на земле, и по субботам отправлялась искать подходящие возможности. Маршрут она выбирала по наитию, и часто с ней происходили удивительные события, но в тот раз случилось нечто из ряда вон выходящее. Она ехала в автобусе и вдруг испытала непреодолимое желание выйти на ближайшие остановки. Напротив остановки располагалась гостиница, и девочка направилась прямиком в бар этой гостиницы, сама не зная зачем. Канадские законы запрещают лицам младше 19 лет посещать бары, и 13-летняя девочка никак не могла сойти за совершеннолетнюю. Однако никто ее не остановил и вообще не сказал ни слова, хотя официант смотрел прямо на нее. «Я как будто стала невидимой», — вспоминает моя знакомая. Что-то заставило ее подойти к женщине, сидевшей в одиночестве за одним из столиков. «Господь попросил меня передать, что любит вас и что вы не одиноки», — произнесла она, как будто кто-то подсказывал ей слова. Она сама не знала, почему так сказала и как поведет себя женщина. Та несколько секунд смотрела на нее с недоверием, после чего разрыдалась. «Вчера я купила оружие», — сказала она, а затем поведала девочке горестные обстоятельства своей жизни, рассказав про одиночество и отчаяние. «Сегодня, в час дня, я сказала себе, если в ближайший час Господь не пошлет мне знак и не даст надежду, я убью себя». Обе посмотрели на часы, было без 10 минут 2. Через 10 минут она собиралась подняться в свой номер и застрелиться. Теперь плакали уже обе. Через какое-то время моя знакомая уехала и больше никогда не встречалась с той женщиной. Откуда взялось такое странное стечение обстоятельств? Нельзя объяснить его просто счастливой случайностью или совпадением. На этот вопрос отвечает квантовая теория взаимосвязанности. Все мы являемся частью единой вибрирующей матрицы, и не подлежит сомнению, что в необычных ситуациях, подобных описанной выше, нас подводят к событиям, цели которых превосходят наше понимание. Каким-то удивительным образом отчаяние той женщины и благие намерения девочки встретились и их свели вместе. Так устроена Вселенная, и нам известны далеко не все ее механизмы. Психолог и писатель Джин Хьюстон рассказывает о своей беседе с прославленным антропологом Маргарет Мид. Она заметила, что с Мид невероятно часто происходят счастливые случаи. Она всегда оказывалась в нужное время, в нужном месте. Однажды Джин поделилась своими наблюдениями с Мид. «Вам так везет», — сказала она. «Да, я знаю», — ответила Мид. «Чем это объяснить?» — поинтересовалась Хьюстон. Маргарет Мид посмотрела на нее и, выдержав паузу, таинственно произнесла: «Тем, что я на это рассчитываю». Неужели все настолько просто? Писатель-романист Сомерсет Моэм сформулировал этот принцип по-другому. «Жизнь – забавная штука. Если ты ждешь от нее только лучшего, то часто его и получаешь». Встреча с Энни, которая учила меня слушать себя и весь мир, тоже была проявлением синхроничности, изменившим траекторию моей жизни. Чуть позже я расскажу вам эту историю. Как и многие люди, я пережил немало подобных совпадений, поэтому знаю, чем больше мы в них верим, тем чаще они происходят. Мы пробуждаем синхроничность, веря в открытую динамичную вселенную, в которой нет ничего невозможного, в которой мы создаем реальность своими мыслями и желаниями. Как сказал ученый и писатель Джозеф Кэмпбелл, тысяча невидимых помощников приходит нам на выручку, когда мы начинаем какое-то дело, представляющее для нас огромную важность. Возможно ли это? Гёте, по всей видимости, считал, что возможно. Он писал: «Если у тебя есть способности и готовность действовать, твори достойные дела, и тогда получишь милость от великих, расположение сильных мира сего, помощь великодушных, признание толпы, любовь того, кто тебе дорог». Стремительный карьерный рост Гёте в судебной системе Германии 18 века свидетельствует о справедливости его убеждения. Осознав и приняв свое единство со всем мирозданием, мы начинаем пробуждать синхроничность без специально прикладываемых усилий. Наши мысли, убеждения и действия вибрируют в энергетической паутине, привлекая благоприятные обстоятельства. Как только мы будем готовы принять помощь со стороны этого невидимого союзника, мы начнем чувствовать ее во всех сферах своей жизни. С нами будут происходить замечательные события. Мир видимый и невидимый, сфера познанного и того, что до сих пор остается для нас загадкой, станут преподносить нам заслуженные подарки.